Но вперед уже лезла интриганка, раздвигала губы в широченной мелкозубой улыбке. Самые интересные на свете пьесы — те, в которых главный персонаж на стороне зла. Вы гениально это показали. Вася Простаков, так и не вынувший из-за пояса мечей, наоборот, благодарил за воздаяние злодейству, которая, по его мнению, составляла главный смысл и фондоринской пьесы, и вообще бытия. А потом Распетрович перестал их всех видеть и слышать, ибо к нему подошла Элиза, обняла горячей рукой за шею, оглушила ароматом фиалок, поцеловала и тихо-тихо шепнула: «Самый лучший! Прости меня, милый, иначе было нельзя». Она ускользнула, уступая место другим, а Фондорин все мучился. Она сказала «прости» или «простите». У него не было уверенности, что он правильно расслышал. От этого так много зависело, но не переспрашивать же. «Успокойся, это ровным счетом ничего не значит», — приказал себе он. Госпожа Луантен, актриса, она тоже поддалась волшебству большого успеха. Для нее я стал не просто мужчина, а многообещающий драматург. Цена этому такому поцелую известна, второй раз в ту же ловушку меня не заманить. Слуга покорный. И нарочно подбавил горечи, мысленно поинтересовавшись: «А что же это, сударыня, вашего избранника не видно?» Лимбаха сегодня он действительно на премьере не видел и сделал единственно возможный логический вывод. Корнету незачем вести осаду крепости, коли она уже взята. Должно быть, ждет в номере с цветами и шампанским. Ну и, пожалуйста, как говорится, мягкой вампирины. После актеров драматурга поздравляли гости, очень немногочисленные. Банкет был для своих. Подошли влиятельные рецензенты, которых Арас Петрович видел в ложе. Ронялись нисходительные комплименты. Затем его взяли под локти два в высшей степени обходительных господина, один в пенсне, второй в душистой бородке. На этих следовало нет ли у кого в запасе или в проекте других сочинений. Тут же подлетел Штерн, шутливо погрозил пальцем: «Владимир Иванович, Константин Сергеевич, авторов не воровать. Не то отравлю обоих, как Сальери Моцарта». Последним, когда все уже вернулись за стол, приблизился покровитель мусс Шустров. Этот комплиментов не говорил, сразу взял быка за рога. «А могли бы вы сделать сценариус из японской жизни?» «Что, простите? Я не знаю этого слова». «Сценариусом называется кинематографическая пьеса. Это новая идея в сфере киносъемки. Подробное изложение действия с драматургией, с подробно расписанными картинами». Фондорин удивился: «Но зачем? Насколько я знаю, киносъемщик просто говорит исполнителям, как встать и куда двигаться. Диалога все равно нет, а сюжет может меняться в зависимости от денег, погоды, занятости актеров». «Так было прежде. Но скоро все переменится. Мы поговорим об этом позже». Режиссер стучал вилкой по бокалу, звал миллионера. «Андрей Гордеевич, вы желали сказать речь? Самое время, все в сборе». Как раз явился и сердцеед Газонов, лоснясь ежиком отросших волос. Сел наглец рядом с Элизой, которая ласково ему что-то сказала. Хотя где еще сидеть исполнителю главной мужской роли? Эраста Петровича тоже усадили на почетное место с противоположного торца, около режиссера. Господин Шустров начал спич в обычной манере, то есть без преамбул и цветистостей. «Дамы и господа, спектакль хороший. О нем будут писать и говорить. Я вновь убедился, что правильно рассчитал, поставив на Ноя Ноевича и всю вашу труппу. Особенно порадовала меня госпожа Альтаирская Луантен, которая ожидает великое будущее. Не если мы найдем общий язык», — прибавил он после паузы, пристально глядя на Элизу. «Позвольте сделать вам, сударыня, небольшой символический подарок, смысл которого я объясню чуть позднее». Он вынул из кармана бархатный футляр, а оттуда очень тонко сделанную розу красноватого золота. «Какая прелесть!» — воскликнула Лиза. «Что за мастер исполнил такую филигранную работу?» «Имя этого мастера природа», — ответил ей предприниматель. «Вы держите в руках живой бутон, опыленный слоем золотой пыльцы, новейшая технология. Благодаря пленке из золота красота живого цветка стала вечной. Он не увянет никогда». Все захлопали, но капиталист поднял руку. «Пришло время разъяснить главную цель создания нашей театрально-кинематографической компании. Я решил вложить деньги в вашу труппу, потому что Ной Ноевич первым из театральных деятелей осознал, что истинно грандиозный успех невозможен без сенсационности. Но это лишь первый этап. Теперь, когда о новом ковчеге пишут газеты обеих столиц, я предлагаю вывести вашу известность на более высокий уровень. Сначала всероссийский, а затем и всемирный. Сделать это при помощи театральных гастролей невозможно, но есть иное средство – кинематограф. Вы хотите снимать наши спектакли на пленку?» – спросил Штер. «Но как же звук? Слова?» «Нет, мы с моим компаньоном хотим создать кинематограф нового типа, который станет полноправным искусством. Сценариусы будут сочиняться с литераторами с именем. Играть в фильмах мы пригласим не случайных людей, а первоклассных актеров. Мы не будем, как другие, довольствоваться картонными или холщовыми декорациями. Но самое главное, мы заставим миллионы людей полюбить лица наших старов. Это американское слово означает «звезда». О, в этой концепции огромное будущее. Игра выдающегося театрального актера подобна живому цветку. Она очаровывает, но чары заканчиваются, когда закрывается занавес. Я же хочу сделать ваше искусство нетленным при помощи золотой пленки. Что вы об этом думаете?» Все молчали, многие вернулись к Штерну. Тот поднялся, было видно, что он не хочет расстраивать благодетеля. «Почтеннейший Андрей Григорьевич, я понимаю ваше желание иметь большую прибыль. Она, естественно, для предпринимателя, я и сам, видит Бог, никогда не упускаю случая подарить золотую телочку». По комнате прокатился смешок, и Ной Ноевич комично склонил голову, мол, грешен, грешен. «Но разве вас не устраивают результаты наших московских гастролей? Думаю, таких сборов не знавал еще ни один театр. Не в обиду друзьям из художественного будь сказано. Сегодняшняя премьера дала более 10 тысяч. Разумеется, будет только справедливо, если прибыль мы станем делить с приютившей нас компанией во взаимовыгодной пропорции. 10 000 рублей, — повторил Шустров, — это смешно. Удачную фильму посмотрит не менее 1 000 000 человек. Каждый заплатит в кассу в среднем 1/2. Минус затраты на производство и комиссия театрала-владельцев. Плюс продажа за границу и торговля фотооткрытками. Чистейшего барыша выйдет не меньше 200 000. «Сколько?» — ахнул Мефистов. «А в год мы намерены производить таких картин не менее 2 000. Вот и считайте. Спокойно продолжишь, Андрей Гордеевич. Притом, учтите, господа, что стар будет получать у нас до 300 рублей за день съемки. Актер второго плана, вроде господина Разумовского или госпожи Регинаны, 100, третьего плана 50. И это не считая вседородного обожания, которое обеспечит наша собственная пресса вкупе с гениальным даром Ноя Ноевича создавать сенсации.